после всего пережитого. Быть может, в этом и было ее спасение. И когда весной 1950 года идут выборы в Верховный Совет, и она оформляет клуб и приезжает в Туруханск кандидат в депутаты в кашовке, запряженной низкорослой лошаденкой, и раздается звон бубенцов, и все население с плакатами, флагами, лозунгами высыпает навстречу, то и Аля, хоть и изгой, несется радостно к этой кашовке. Я сперва подумала, что я уже пожилая, не полагается мне бежать и кричать, но не стерпела и тоже куда-то летела среди мальчишек, дышу, лозунгов, перепрыгивая через плетни, залезая в сугробы, кричала «Ура!» и на работу вернулась ужасно довольная, с валенками, плотно набитыми снегом, охрипшая и в клочьях пены. Аля целиком отдается клубной работе. Она даже увлечена этой работой, и увлекают ею и местных жителей, и поселенцев. Она не только художник, она и режиссер. Она ставит спектакли, пишет декорации, шьет костюмы, устраивает вечера Маяковского, Пушкина и выпускает клубную газету, где она оформитель, редактор, поэт одновременно. Она организует новогоднюю елку для детей и для взрослых, клеит бумажные украшения, как когда-то в детстве клеила с отцом и матерью, где-то там, под Прагой, в Чехии. В письмах она просит присылать ей цветную бумагу, краски, карандаши, портреты вождей. Ужасно нужны портреты вождей. Туруханск даже ими обойден. Ей посылают просимая и Лиля, и Татьяна Сикорская. Вначале Аля переписывается с Сикорской, но потом у Сикорской возникают неприятности в Союзе писателей, и переписка ведется через ее молоденькую невестку Аллочку Белякову, тогда жену Вадима, того самого, который в Елабуге смотрел в кино «Грозу», когда Мур прибежал за ним и сказал, что Марина Ивановна повесилась. Аллочка писала Аль и посылала ей бандероли с портретами вождей, с портретами писателей, со всем, что просила Аля. Аля с утра уходила в клуб и возвращалась поздно вечером. Ноябрьские праздники, выборы, встреча Нового года, 1 мая. В апреле, предмайском месяце, у меня будет очень много работы, а я загодя устала. Сердце у меня стало плохое. Вместо того, чтобы подгонять, тормозит. Я его постоянно чувствую, и одно уже это утомляет. Хорошо хоть, что я не задумываюсь ни о смерти, ни о лечении. Слава Богу, некогда. Без работы я, конечно, сошла бы с ума, а так просто усыхаю и сидею помаленьку, утешаю себя тем, что приобретаю окраску окружающей среды. Тут и звери-то белые, лайки, олени, песцы, горностай. Аля целый день на людях, но среди чужих ей людей. Поговорить здесь решительно не с кем, а мысленно я обращаюсь только к тебе, пишет она Борису Леонидовичу. Когда в какой-нибудь очень тихий час вдруг все лишнее уходит из души, остается только мудрое и главное — я говорю с той же доверчивой простотой, с которой отшельник разговаривает с Богом, ничуть не смущаясь его физическим отсутствием. «Ты лучший из всех мне известных поэтов, переложил несказанное на человеческий язык, и поэтому, когда мое несказанное перекипает и, отстоявшись, делается ясной и яркой, как созвездие, формулой, я несу ее к тебе через все Енисеи, и мне ничуть не обидно, что оно до тебя не доходит. Молитвы отшельника тоже оседают на ближайших колючках, и от этого ни хуже ни Богу, ни колючкам, ни отшельнику. Живет Аля с Адой Шкодиной. Ада Шкодина в девичестве Федерольф, будучи от рода 22 лет, вышла замуж за англичанина, который преподавал английский язык на курсах, где она училась.